Глава 16. Даирия. Дайра падала. Впрочем, падать — не совсем то слово, которым можно было бы охарактеризовать происходящее с ней. Она летела, но непонятно, вверх или вниз. Это странное перемещение в безвоздушном пространстве, во время которого приходится прилагать огромные усилия к тому, чтобы не сопротивляться и не использовать свою силу. Ее замутило, и Дайра открыла глаза, чтобы сфокусироваться на чем-то, кроме темноты. Темноты и пустоты, тихой и будоражащей ум. Выйдя за дверь из комнаты, в которой остались и Раст, и близняшки, Дайра не заметила, как рывком взлетела над астероидом, сопровождавшим планету проведения квеста Сьеру. Она одновременно взлетала над спутником и падала на саму Сьеру, чей голубой шарик, окутанный дымкой, увеличивался на глазах. Дайра не раз проходила процедуру блокировки силы. Это было обязательным условием для обучения в заведениях тех планет, где она побывала. Каждый раз по-разному и всегда одинаково. Она ощущала, как сила тонким ручейком вытекает из нее и растворяется в пространстве. Если бы можно было это увидеть, она бы сейчас напоминала комету со струящимся позади хвостом. Как только она соприкоснется с атмосферой планеты, шлейф исчезнет, сила Дайры начнет сгорать, и когда она опустится до тех слоев, где представителю низшей расы не грозит смерть от холода и удушья, покинет ее совершенно. Этот квест ей предстояло пройти, не прибегая к способностям Демиурга, и если она победит, а она обязательно должна победить, это будет не просто победа. Она сама сможет распорядиться своей судьбой. Она не хотела творить миры. Не хотела и все тут. Странно, что мудрейшие совета согласились с авантюрой, задуманной Ирастом. Впрочем, ничто человеческое Демиургам не чуждо, подумала Дайра. Она бы не удивилась, если бы узнала, что члены совета тоже загорелись азартом. Но, видимо, Ираст был прав. Они просто рассчитывали получить в итоге трех демиургов с даром десяти сил вместо нее одной. Сьера стремительно приближалась, увеличиваясь на глазах, и вот она уже вовсе не маленький теннисный мячик, а огромная сфера, надвигающаяся на нее, вот в поле зрения Дайры стала вмещаться только часть ее поверхности. Дайра с интересом разглядывала мир, в котором ей предстояло жить в качестве обычной смертной и пройти загадочный квест. «Хорошо бы этот мир оказался не слишком отсталым», — подумала девушка и добавила. «И не совсем холодным. С блокированной силой она всегда плохо переносила холод. Интересно, кто из ее собратьев сотворил этот мир?» Дайра уже отчетливо могла разглядеть очертания материков, синеву морей и океанов, и даже острова. Вот целый архипелаг разноцветных островов. Большие и маленькие, самых причудливых форм, они напоминают в своем единстве какой-то диковинный цветок на тонкой длинной ножке. «Вот бы побывать там», — успела подумать Дайра, пролетая мимо архипелага. Она приближалась к одному из материков и приготовилась входить в атмосферу. Холод ощущался все сильнее, а значит, силы ее дара на исходе. Еще немного, и она будет блокирована полностью. Главное — подгадать момент и сделать глубокий вдох перед тем, как вновь обретешь способность дышать. А дышать придется очень холодным разреженным воздухом. Она постаралась и вдохнула так, что легкие, казалось, вот-вот затрещат, и в ту же секунду ощутила, как холод ударил сплошным потоком по всей поверхности ее кожи. «Черт побери, это тонкое платье и чулки из слюны медиагасских пауков, и Ираста с его сюрпризами, отправившего ее в квест в том же, в чем она пришла, на традиционный праздник Нейсана, а заодно и весь мудрейший совет, из-за которого она вынуждена превращаться в живую льдинку». Впрочем, живую эта Дайра чувствовала ненадолго. «Как там сказал Ираст, попадешь на местное такси? Вот уж спасибо». Не в силах больше сдерживаться, Дайра выдохнула и постаралась вдохнуть, пропуская холодный разреженный воздух в легкие. Отлично, сейчас этот ледяной ужас не только снаружи, но уже и внутри. Во многих мирах преисподнюю почему-то принято изображать в виде адского пламени. Побывав впервые на вечно холодной планете, Дайра удивилась такой несправедливости. На ее взгляд, для преисподней как нельзя лучше подошла бы вечная мерзлота. В сравнении с миром демиургов, где температура воздуха практически везде и всегда плюс 25 по Цельсию и дует легкий ветерок, даже обычная зима на тусовочном Вестере казалась Дайре чем-то из ряда вон. Все еще падая, но уже не имея возможности прибегнуть к силе, Дайра вдруг обреченно подумала, что все может пойти не так, и нет здесь никакого местного такси или чего-то в этом роде. И она просто разлетится на атомы, соприкоснувшись с поверхностью Сьерры на такой скорости. Паника от этой мысли даже отвлекла ее внимание от холода, но не успела развиться в полноценную атаку с демонстрацией всех ярких моментов ее жизни, как говорят, бывает перед смертью. Метнувшаяся снизу мощная крылатая фигура подхватила Дайру на руки и принялась медленно снижаться. Сообразив, что смерть все-таки откладывается, Дайра открыла глаза и увидела перед собой мужское лицо. Волевое и открытое, с упрямым квадратным подбородком и странными темными глазами под широкими бровями. Приглядевшись, она поняла, в чем их странность. Глаза мужчины излучали слабое сияние и время от времени вспыхивали оранжевым светом, как у дикого зверя. Тут Дайра вздохнула с облегчением и изумлением, рассмотрев огромные крылья за спиной у человека, и поняла, почему полет на его руках ощущается так странно. Рывок, падение, рывок, падение. Она открыла рот, чтобы поприветствовать спасителя, а заодно и поблагодарить. Все-таки он успел вовремя, но тот отрицательно покачал головой, показывая, что разговаривать на большой высоте не стоит. Дайра кивнула. Вдруг она обнаружила, что всепоглощающий холод успел смениться обычной прохладой, но и та отступала, и причиной тому был жар, исходящий от тела крылатого человека. Мужчина расправил крылья, поудобнее прижимая к себе девушку, и они скатились вниз с огромной воздушной горы, что вызвало бурный восторг у Дайры и сдержанную, понимающую улыбку у него. Наконец, осторожно поставив девушку на ноги, мужчина отступил назад. Ей пришлось постараться, чтобы удержать равновесие. Помогли шпильки на туфлях, которые чудом остались на ногах. Вонзив их в мягкую землю, она оправила платье, стараясь одновременно унять дрожь в быстро слабеющих коленках. Хвала Творцу Всего Сущего, она все же устояла на ногах. Дайра подняла глаза на своего спасителя. Невероятно, как мало места занимают его крылья, сложенные за спиной. Исполинского роста мужчина одет был в штаны и безрукавку из кожи тонкой выделки. И эта одежда не могла скрыть его огромный атлетический торс. Широкие плечи с буграми мускулов покрывали светящиеся синим цветом символы, которые вместе складывались в рисунок, напоминающий пламя. Руки и ноги человека также могли похвастаться весьма развитой мускулатурой. Видно, для того, чтобы носить такие огромные крылья, приходится обладать недюжиной силой. Темные волосы мужчины были собраны в хвост сзади, а темные глаза, Дайре не показалось, действительно излучали небольшое сияние и время от времени сверкали красно-оранжевым светом. «Асур», — поняла Дайра, — «только демона мне не хватало». Асур тем временем тоже разглядывал ее, причем с нескрываемым удовольствием, особое внимание уделяя изгибам под тонкой, почти прозрачной тканью ее платья. Перехватив его откровенный взгляд, Дайра вспыхнула, и Асур, заметив, что разоблачен, сфокусировался, наконец, на ее лице. Он принял величественную позу и немного выставил вперед правую руку ладонью вверх, низким звучным голосом обратившись к Дайре. «Благословенна будь, дочь человека!» «Ах да, я же выгляжу для них всех как человек, когда сила блокируется. Счастье-то какое!» — сообразила Даирия, а демон тем временем продолжал. «Да будут милостивы к тебе ветра и небо. Я, Элеон, сын Геместаса и Лейлы, правящих крыльев народа Асуров, рад приветствовать новую верховную жрицу храма познающих ветер. Близится ночь равноденствия, и славная дочь человеческого племени оказывает честь крылатому народу, откликнувшись на его призыв». «Вот уж здравствуйте», — подумала Дайра. «Так получается, они меня тут вызывали? Да, я никогда не сомневалась в шахматном таланте Ираста». Вслух она сказала: «И я, Дайра из рода людей, дочь славных родителей, рада приветствовать великого воина крылатого народа Элеона». «Ну, раз с церемониями покончено», — неожиданно решил слезть с пафоса Асур, — то буквально несколько минут, и Леру-жрицу доставят к воротам храма». «Доставят?» «Доставят. Согласно ее высокому положению», — усмехнулся демон. «Я уже слышу крылья моих братьев. Они все ближе к нам». «Почему же вы сами не доставили меня к храму?» «Традиция, Лера. Я не помню, чтобы в нашем роду хоть изредка появлялись жрицы-проводники, и наши отцы не помнят. Согласно легендам, такое случалось в давние времена, но спросить об этом, сами понимаете, уже не у кого. Много веков наши жрицы не имели крыльев, и асурам приходилось помогать им с перемещением в пространстве. Вас доставят к храму в удобном паланкине в соответствии с вашим высоким статусом». «Ведь не подобает женщине, и тем более верховной жрице храма, передвигаться на руках постороннего мужчины». «Так, кажется, я начинаю понимать, о каком местном такси говорил Ираст», — подумала Дейра, а вслух произнесла. «Я так понимаю, поймать меня на лету в этот ваш паланкин просто не представлялось возможным?» Асур усмехнулся. «Человеческие женщины слишком хрупкие, а наша задача – встретить новую жрицу и в целости и сохранности доставить ее в парящую долину». Его глаза вспыхнули при словах «слишком хрупкие», и Дайра не могла этого не заметить. «Да и асурам, судя по реакции этого их представителя, не камильфо разлетать с женщинами, прижатыми к мощной груди. Ну, что стоило и Расту позаботиться для меня о нормальном комбинезоне с подогревом?» Внезапный шелест нескольких пар крыльев, который Дайра сначала приняла за порывы ветра, отвлек ее от размышлений. Перед ней, рядом с Элианом, приземлились сразу 4 асура. Вместе они несли изящный закрытый паланкин. «С приездом, Лера-жрица!» «Айгон!» «Самчит!» «Нейр!» «Свит!» «Дайра!» — ответила девушка, сообразив, что асуры назвали свои короткие имена, не заморачиваясь на формальностях, и не сдержалась, чтобы добавить. «А как же благословенно быть дочь человека?» «Он действительно приветствовал вас на древний манер?» — еле сдерживая смех, спросил Айгон. «О да, и это было неплохо». Несмотря на легкость и непринужденность, с которыми завязалось знакомство с асурами, им было как будто неловко, и Дайра поняла, что дело в ее наряде. Асуры переглядывались с Элианом, не решаясь смотреть на нее столь же откровенно. Тем не менее, по их смущенным взглядам и вспыхивающим глазам, Дайра смогла сделать вывод о слабости могучих полубогов. «Прошу в паланкин, Лера-жрица», — обратился к ней Элион, который особенно не пытался скрыть своего интереса к ней, хотя при братьях решил проявить больше сдержанности. «Мы следуем к храму. На острове Нав заждались нас». Дайра села в паланкин, и асуры, легко подхватив его, взвились в воздух. Лететь в одноместном паланкине было значительно удобнее, чем на руках незнакомого асура, зато холоднее. Уже знакомая с ритмом «рывок падения», Дайра мысленно поблагодарила за мягкое удобное сиденье и теплое шерстяное покрывало, в которое она с удовольствием закуталась. Чтобы отвлечь себя, она принялась разглядывать окрестности через разноцветные витражи окон, украшающие паланкин по бокам. Сначала смотреть было особо не на что. Они плыли над плотной чередой облаков далеко внизу, но когда под ними раскинулся город асуров, Дайра рот раскрыла от восторга и удивления. Она ожидала высоких гор или неприступных скал, но увиденное превзошло все ожидания. Город расположился на островах, висящих в воздухе, будто горы наоборот, вверх ногами. От каждого из множества островов сужались вниз столбы горной породы. Казалось, они заканчиваются прямо в воздухе, не доставая до земли. И Дайра озадачилась тем, как она собирается покинуть парящий город, если не получится найти общий язык с асурами. Она вспомнила, что Ираст говорил ей. Сила ее будет заблокирована, и пользоваться ей Дайра не сможет, но может оказаться желанной добычей для черных колдунов, которые возжелают выпить ее досуха или получить в личное распоряжение мощную долгоиграющую батарейку. Оставалось надеяться, что среди асуров нет черных колдунов или амбициозных начинающих некромантов, иначе ей придется сойти с дистанции, так и не начав квест. «Нет, конечно, Ираст не мог так со мной поступить», — подумала Дайра. «Впрочем, на то он и квест, что его исход и возможность выполнения задания не могут знать заранее даже организаторы. Остается надеяться, что Эраст выбрал для квеста не слишком жестокий и враждебный мир. Что он говорил о двух других участницах? Одна вызвана в качестве жрицы-проводника для какого-то эльфийского храма, другая похищена для использования в качестве проводника тоже в какой-то храм. Таковы начальные условия квеста. Отсчет начинается одновременно из трех равноудаленных друг от друга храмов. А задания должны сообщить близняшки после итогов голосования. Бр, надеюсь, никто не потребует от нас победы в рукопашной над каким-нибудь парнем вроде этих крылатых. Впрочем, у них и женщины, наверное, соответствуют. Приблизившись к воздушному городу, Дайра поразилась величине каждого из парящих островов. Они были огромны, с множеством отверстий, пещер, в которые залетали асуры. Интересно, значит, они живут не на островах, а внутри них. Они подлетели к центральному, самому огромному парящему острову, и асуры поставили паланкин с Дайрой на твердую обширную поверхность площадки у входа в пещеру. Стоило выйти из паланкина, как ее оглушил мощнейший приветственный рев сотен асуров, собравшихся на площади. Асуры стояли и на площадке, и на поверхности самого парящего острова, расположившись на манер амфитеатра, они шумно приветствовали ее, и новые крылатые существа продолжали пребывать. Все как один мощные и величественные, в латных нарукавниках и наголенниках. У многих плечи покрыты сверкающими татуировками, будто жидкий огонь разных цветов. Настоящие исполины с сияющими глазами и мощными крыльями за атлетическими спинами. Истинные мятежные полубоги, воины и герои. «Благословенна будет Дайра, обладающая даром открывать двери в иные миры. Народ, познающих ветер, приветствует тебя в парящей долине». Навстречу ей вышел огромный, черноволосый, с небольшой проседью асур, удивительно напоминающий уже знакомого ей Элеона. Рядом с ним стояла прекрасная золотоволосая женщина, глаза ее такие же огненные, но за спиной сложены белые крылья. «Правители», — поняла Дайра по обручам на головах. Голову мужчины покрывал обычный стального цвета обруч, как и доспехи на его руках и ногах, а у женщины аксессуар сверкал всеми оттенками золотого, благодаря желтым алмазам на фоне золотого металла. «Геместас и Лейла, правящие крылья народа асуров, приветствуют тебя перед храмом, познающих ветер». «Приветствую вас, крылатый народ, познающий ветер. Большая честь для меня стать жрицей вашего храма», — ответила Дайра и в ответ услышала восторженный рев сотен демонов. «Пройди же в священные стены храма, пусть сердце асуров увидит тебя». И Дайра последовала за правящей четой под свод пещеры, минуя множество коридоров, залов и комнат. Любопытно, что коридоры и залы, и вещи, находящиеся в них, были огромного размера, больше, чем у людей и всех других рас, видимо, чтобы огромные крылья не доставляли неудобств. Кругом все было украшено благородными металлами и драгоценными камнями. Дайра с интересом изучала организацию пространства. Она впервые в гостях у асуров, хотя и была знакома с ними заочно, из курса сотворенных миров в школе. Войдя в огромный зал, Дайра поняла, что находится он в самом центре острова. Посередине его парил огромный сверкающий камень алого цвета, и она вдруг ощутила непреодолимое желание коснуться его светящегося бока. Дайра сделала несколько шагов навстречу этому великолепию и, не услышав протестующих возгласов правящей четы и асуров-жрецов, ускорила шаг. Ощущая странный жар во всем теле, она положила руку на священный артефакт. «Разбуди ее», — услышала она странный голос, звучавший изнутри сверкающего камня. «Разбуди и следуй своему пути». Голова слегка закружилась, и Дайра обнаружила, что стоит в нескольких метрах от камня, и словно какая-то невидимая стена разделяет их. Она потрясла головой, допустив даже размышления на тему, а не почудилось ли ей, и не виной ли всему странная игра теней в этом зале и пульсирующий свет, источаемый алым камнем. Она оглянулась на Геместаса и Лейлу и заметила удовлетворенный блеск в их глазах. «Ты та, кого мы ждали», — сказал Геместас. Увидев вопрос в глазах Дайры, Лейла произнесла. Пойдем теперь в малый зал советов, Дайра. Ты сможешь подкрепить силы, а мы расскажем о твоем предназначении в жизни народа, познающего ветер». С удобством, расположившись на мягких высоких скамьях за круглым хрустальным столом, который сплошь был уставлен блюдами, кувшинами и кубками, Дайра только сейчас поняла, что жутко проголодалась, и отдала должное кулинарному искусству и виноделию асуров. «Расскажи о себе, Дайра, дочь человеческого народа, ответившая на вызов крылатого племени», — попросила ее Лейла, когда первая волна голода была утолена. «Я воспитывалась в мире, где мечтою моих наставников было использовать мой магический дар», — ответила девушка то, что все же близко к правде. «Воспротивившись моему предназначению, я услышала ваш вызов и оказалась в вашем мире». «Чего ты хочешь для себя, дочь человеческого племени, согласившаяся стать верховной жрицей храма, познающих ветер?» «Я хочу свободы», — честно ответила Дайра. «Асур может это понять», — усмехнулся Геместос, и глаза его сверкнули красным огнем. «Почему ты согласилась стать нашей жрицей и откликнулась на наш призыв?» — спросила Лейла. «Это единственный для меня путь к свободе. Лишь пройдя испытания в вашем мире, я смогу доказать правящему совету своего, что имею право распоряжаться моим даром и жизнью по своему усмотрению», — опять честно ответила Дайра. «Наши жрецы сказали, что пользоваться своим даром ты сама не можешь. Ты знаешь это?» — продолжил Геместос. «Да, он недоступен для меня, но частью его могут воспользоваться другие маги», — кивнула Дайра. «Сила твоего дара велика», — кивнула Лейла. «Близится ночь равноденствия, что случается раз в 100 лет, и в эту ночь ты можешь помочь нашему народу». «Я помогу вам», — ответила Дайра. «Ты согласна, даже не спросив, в чем будет заключаться твоя помощь?» — прищурила сверкнувшие глаза Лейла. «Таковы условия моей свободы. Я обязана начать отсчет своих испытаний в вашем мире из этого храма в качестве верховной жрицы». «Даже если для этого тебе придется убить?» — спросил правитель демонов. «Убить свою предшественницу?» Дайра замешкалась, но все же ответила. «Крылатый народ не проливает крови своего народа». «А кто сказал тебе, что предыдущая верховная жрица принадлежит нашему роду?» Нехорошо улыбнулся Геместос. «Среди наших женщин давно уже не рождаются проводники». «Ой, точно. Элион же говорил об этом», — опешила Дайра. «Но я, видимо, даже не попаду в квест». Лейла рассмеялась тихим, чарующим смехом. «Перестань пугать ее, Геместос. Дайра, единственная кровь, которой жаждут асуры, это кровь богов. Тебе не надо будет никого убивать, и уж тем более твою предшественницу». «Черт возьми!» — не сдержала своего облегчения Дайра, и глаза обоих правителей сверкнули. А Лейла продолжила. «Тебе не надо будет ее убивать. Тебе нужно будет возродить ее». «Черт возьми!» Опять не сдержалась Демиург, подумав, что эта планета дурно действует на ее манеры. Впрочем, она давно заметила, что стоит ей покинуть привычный мир, полный изящного пафоса, искусных речей и мудрых мыслей, и как будто огромная гора, весь груз ответственности, лежащий на ее плечах, падает вниз». Она чудесным образом расслабляется, и это отражается и на ее привычке говорить, и на манерах. На любой из планет, которые она посещала в качестве обычной студентки с обязательной блокировкой силы, юная Демиург чувствовала себя свободнее и раскованнее, нежели в своем родном мире, где она с детства несла ответственность за свой эксклюзивный дар. «Как возродить?» – воскликнула она. «Ваша прошлая верховная жрица мертва?» «Она не просто мертва, Дайра», — ответила Лейла. «Она сгорела и стала пеплом». «Вы хотите, чтобы я возродила кого-то из пепла?» Тоном, которым обычно разговаривают с душевнобольными, обратилась к правящей чете Дайра. «Да», — ответил Геместос. «Ты поможешь нашим жрецам возродить принцессу Феникс?» «Вот о чем сказал мне ваш камень», — воскликнула девушка. «Сердце асуров говорило с тобой?» прищурила сверкающие глаза Лейла. «Да, он сказал, разбуди ее, разбуди и следуй своему пути». «То есть ты хочешь сказать, что сердце асуров отпускает тебя после того, как ты разбудишь принцессу?» «Если этот голос имел в виду именно ее, то, судя по всему, да». «Ты лжешь! Как мы можем проверить, что ты говоришь правду? Сердце асуров молчит уже несколько сотен лет!» «Успокойся, Геместас. Какой смысл ей врать? Ведь она сказала, что ее испытания в нашем мире начинаются именно здесь, и ей следует пройти их все». «Она лжет, чтобы покинуть парящую долину после ночи равноденствия». «И пусть покинет, если удастся разбудить принцессу Феникс». «Лейла, но девушка с магическим даром...» «И слышать ничего не хочу, муж!» — воскликнула Лейла, и глаза ее сверкнули. «Эта девушка была честна с нами». Она усмехнулась. «Предельно честна. Ее испытания начинаются с роли верховной жрицы. Кстати, что потом?» — обратилась она к Дайре. «Не знаю, мне сообщат». «Вот видишь, ей сообщат. Может, ее вообще оставят у нас?» И, сделав предупреждающий жест мужу, который намеревался ее перебить, Лейла продолжила. «Она выполнит очень важную миссию для всего крылатого народа и будет недостойно требовать от нее большего». Добавив мягкие нотки в свой голос, Лейла продолжила почти шепотом. «Недостойно правящего крыла, познающих ветер, Геместас». «А если она не возродит принцессу Феникс? Храм опять останется без жрицы». «Но сердце асуров говорило с ней, и она сможет». «Сердце асуров выбрало ее. Ты права, Лейла». «А как вы узнали, что оно меня выбрало?» Решила разбавить эти жаркие дебаты, решающие ее судьбу, Дайра. «Несколько сотен лет никто не мог приблизиться к сердцу асуров», нехотя проворчал Геместас. «И тем более никто не мог прикоснуться к нему», тихо добавила Лейла. «Магия переполняет тебя. Наши жрецы смогут воспользоваться ей для открытия врат в огненный мир, и принцесса Феникс вернется к нашему народу», закончил Геместас. «А в таком случае, если все решено, я покажу новой жрице ее покои. Пойдем, Дайра», завершила совет Лейла и взглянула на мужа. «Идите, женщины», проворчал Геместас, и глаза его снова вспыхнули. «Мы с Элионом хотели посетить остров сражений». «Хорошего боя», — улыбнулась Лейла и увлекла Дайру за собой. Выйдя на площадь, они сели в двухместный паланкин, сверкающий золотом и яркими витражами окон. «Вообще, правительнице асуров полагается использовать его чаще, чем раз в столетие», — подмигнула девушке Лейла. «Но я предпочитаю свободный полет, пользуюсь им только когда принимаю гостей».